Вы слушали радиоспектакль «Санта-Крус», пьеса Макса Фриша. Роли исполняли Пилигрин Николай Караченцев, Эльвира Алина Покровская, Барон Анатолий Ромашин, Писарь Владимир Кашпур, Килиан Валерий Баринов, Доктор Дмитрий Назаров, Жозефина Наталья Потапова, Виола Карина Мишулина. Автор радиоверсии и режиссер-постановщик Василий Давидчук. Режиссер радио Максим Осипов. Звукорежиссер Владимир Романычев. Режиссер-ассистент Людмила Аксенова. Музыкальное и шумовое оформление Людмилы Вейцман. Ассистент режиссера Андрей Лапкин. Редактор Татьяна Сахарова.